Я уже захлебывался, задыхался, в легкие попала вода, меня вырвало, я плакал, кричал. Ветер и вода играли со мной, как щепкой, то бросая землю, то подбрасывая кверху, все время волоча вперед. Вдруг сильные руки крепко схватили меня. Это был Фома. Он что-то кричал и на миг так прижал меня к своей груди, что чуть не раздавил. Уж очень он обрадовался, что нашел меня. Море тут же подшибло его, и он тоже свалился, но не выпустил меня из рук. «Держись за пояс!» — крикнул Фома, и я смутно почувствовал, что страх его прошел. Чудак, он теперь уже смеялся, сам не зная чему, так как смешного было мало. Я вцепился в его рубаху, но скоро опомнился и попытался плыть, отфыркиваясь, когда море переворачивало меня. Теперь и я не боялся. Только потом сообразил, что опасность тогда еще не миновала. Мы могли погибнуть оба очень просто. Ветер гнал волны уже впереди нас, и с каждой минутой воды становилось все больше. Нас швыряло и бросало, крутило и тащило вперед. Фома рычал, ругался. Я то отставал, то меня уносило вперед, но его могучая рука каждый раз находила меня. Нет, плыть было невозможно. Море двигалось быстрее и переворачивало нас. Я употреблял отчаянные усилия, чтобы хоть удержаться на поверхности и не потерять Фому. Сплошной туман стоял над бурлящей водой. До сих пор не понимаю, как Фома мог тогда ориентироваться. Инстинкт, что ли, ему помогал? Вдруг нас силой ударило какие-то столбы, то были сваи заброшенного рыбозавода. Кое-как мы взобрались по ним внутрь, в конец измученный и избитый. Море с шумом пронеслось дальше. В помещении было темно и холодно, но сухо. Сухо и безопасно. «Вот черт!» — воскликнул Фома, отдышавшись. В его голосе слышалось беспредельное восхищение. «Вернулся-таки на старое место!» Это он о Каспии так говорил. Но радовался он преждевременно. Через несколько дней море ушло опять. Это все Зюйд-Зюйд-Вест наделал. «Давай лучше выжмем одежду!» — предложил я, лязгая зубами от холода. Мы выжали и снова надели то, что осталось. Одни лохмотья. Куртку я потерял. «Придется сидеть здесь всю ночь?» — спросил я. «Может, поплывем дальше?» — не без юмора осведомился Фома. Он встал и долго шарил в темноте, потом принес камышовые маты. Мы уселись на них. «Хорошо как!» — заметил Фома, прислушавшись к реву воды и ветра. «Теперь бы только закурить!» Мы всю ночь продрожали в пустом рыбозаводе. Ох, и долго она нам показалась. Перед утром немного соснули, прижавшись друг к другу. Утром нас нашел там отец. Он был так рад видеть меня живым и невредимым, что даже не выбронил. Я сообщил отцу, что потерял куртку. «Хорошо, что не потерял голову», — добродушно буркнул отец. Как осунулось и постарело за ночь его без того худое лицо. А мы с Фомой походили на бродяг. На радостях отец обнял и Фому и предложил отправиться к нам выпить от простуды и закусить, чтоб согреться. И вот мы плыли на шлюпке там, где я только вчера катил на велосипеде. Фома взял у отца весла. Отец пересел на руль, укутав меня своей шинелью. Никогда прежде я не видел такого утра. Оно было чистое, свежее, зеленое и голубое. Море дало ему прозрачность, небо — глубину. А ветер, накуролесив, улетел, стоял полный штиль. Отец рассказал, что за эту ночь Маряна нагнала воду на 40 километров вокруг, подняв уровень моря на целых 2 метра. Были и жертвы, только не в нашем поселке. Буруны расположены на острове, и его не затопило. Море продержалось всего 2 недели. Нордовый ветер согнал его за 4 часа. Остров опять очутился на песке. Вскоре я узнал, что линейно-технический узел созывает широкое совещание, слет.